Глава 15. «Ты пришел, Кирилл. Я, признаться, уже не ждала». Светлана, открыв мне дверь, предстала во всей красе зрелой, уверенной в себе женщины. Темное, облегающее фигуру вечернее платье больше показывало, чем скрывало, позволяя воображению дорисовать недостающую картину. Легкая улыбка на ярко-алых губах и призывный блеск глаз будили во мне зверя и накачивали тело тестостероном до предела. «Красивая, эффектная женщина и одна? Слишком все гладко. Я не мог оставить тебя скучать в одиночестве с бутылкой вина. Цветы для самой красивой женщины в этом мире». Костя не подвел. Красивый букет роз даже мне понравился. Каждый вздох и движение этой женщины были настолько женственными, что если бы не мой опыт и стальная воля, я бы уже капал слюной на пол от желания. А как молодые дворянки? Елена и Наталья такие разные, как день и ночь, но обещают покорить немало мужских сердец. Как же они выпустили тебя из своих цепких коготков? — провоцировала Светлана. — Не надейся. Признаваться в любви не буду. Я с трудом смог досидеть в кафе под скучные для меня разговоры подростков. Проводить время в компании сверстников было невыносимо. Другие интересы — спорт, игры, музыка — все это проходило мимо меня. Жажда магии и женщин вела меня вперед, но ответственность за доверившихся мне людей, которую с детства вдалбливал отец, никуда не делась. Чаще всего из-за этого я встревал в неприятности. «У нас был хороший вечер с одноклассниками, а ночь я хочу провести с красивой женщиной. Улыбка — наше все. Превосходное вино, приятные разговоры, страсть. Взять эту женщину было все равно, как получить новый ранг магии. Я достойно прошел испытание. И, как нередко бывает, после секса начинается серьезный разговор. Холмский, я готова взять тебя на дополнительные занятия, если будешь выступать за гимназию на чемпионате города». Острые коготки Светланы подкрались слишком близко. Женщина знает, когда нужно просить у мужчины услугу или подарки, но выступать на потеху публики даже за твои красивые глазки я не согласен. Обучение интересно при условии, что у Светланы есть важные для меня знания, а не очередная пустышка. Мои убеждения не позволяют сражаться просто так. Да и директор меня выгонит из гимназии, или я его убью. Что ты еще можешь мне предложить? Кирилл, мне и вправду очень нужна твоя помощь. У гимназии Ока в этом году заявлен на чемпионат кудесник, а в нашей гимназии, кроме тебя, в этом ранге никого нет. Прижалась ко мне Светлана. Женщина, ты применяешь секретные техники. Но все же этого недостаточно для меня. Сначала дела. Я готов помочь тебе лично, Светлана, а не гимназии. Мне она ничего не может дать. Ты глубоко ошибаешься. Кроме дополнительных знаний, мы можем предложить владеющих. Через нас проходит большое количество желающих учиться и соискателей на работу. Ратники, гридни, ведари. Информацию об этих людях наша гимназия готова поставлять тебе в обмен на помощь в чемпионате. Поверь, такую информацию тебе больше никто не даст. Ты же не хочешь всю жизнь в Твери сидеть, а, боярич? Ну почему? Город неплохой, и желающие срубить мою голову не обладают столичными возможностями. Земля предков, вотчины, которую я еще не видел. Но стоит признать, дама опытная, этот раунд за ней. Маги нужны очень сильно. Сомневаюсь, что директор согласится. А кто сказал, что директор что-то решает в гимназии? Закрыла мой рот поцелуем Светлана. Оказывается, я сплю с серым кардиналом в юбке. В таком случае тебе предстоит скоро сесть в кресло директора, потому что этот Боров долго не проживет. И это очень даже полезно лично для меня. С утра для Светланы было в новинку добираться до гимназии вместе со мной. Светлана Александровна, сегодня ночью умер директор от остановки сердца. Надо будет почтить его память и выбрать нового руководителя из числа преподавателей. Еще попечители должны приехать, и чиновники из министерства. Со страхом на меня смотрел один из завучей. «Кирилл, мне надо идти», — смущенно произнесла Светлана. «Если выберут не тебя, я не буду выступать на чемпионате», — я сказал. «Ты причастен?» «Ты меня услышала. Я жду свое первое занятие. Меня интересуют знания в первую очередь». Было забавно наблюдать за учителями во время занятий. Столь корректного поведения в сторону учеников я еще ни разу не замечал за все время учебы в гимназии. Высидеть уроки до начала дополнительных занятий с моей наставницей было пыткой, поэтому, когда меня вызвали с урока, я был очень даже рад. Большой зал для собраний был заполнен самыми именитыми преподавателями гимназии с членами попечительского совета, который состоял из мелких дворян и купцов. Какое прекрасное слово «инвестиции», только слишком уж взгляды у попечителей звериные. Светлана Александровна тоже выглядела разъяренной кошкой, видимо, ее доводы не имели особого успеха. «Холмский, попечителей и преподавателей интересует, как будет проходить наше сотрудничество. Чемпионат не повод для предоставления уникальной информации, которой владеет гимназия. Что вы можете на это сказать?» — скромно улыбнулся преподаватель истории. «Рудольф Сигизмундович, мне вообще не интересен чемпионат. Светлана Александровна попросила меня помочь гимназии. Я готов пойти навстречу за определенную помощь с вашей стороны». «А вас не смущает, что вы убили преподавателя?» — вскочил один из попечителей. «Я сильно сомневаюсь, что этого человека можно было назвать преподавателем. Он больше похож на убийцу и наемника. Да и откуда такой специфический опыт у преподавателя? И все же это помогло вам увидеть мои возможности. Ах да, совсем забыл. В качестве директора я вижу только Светлану Александровну. Прошу совет учесть мои пожелания. Всего доброго. Больше я ничего интересного здесь не услышу». «Да как он смеет ставить нам условия? Кто он вообще такой?» «Пантелей Максимович, успокойтесь». Говорильня продолжалась еще час, прежде чем Светлана подошла к своему кабинету. Впустив меня, она закрыла дверь на ключ и с облегчением выдохнула. «Это было ужасно. Зачем ты только сказал, что хочешь видеть меня директором? После этого началась бойня. Но в итоге перед тобой директор гимназии «Волга». Скажи, это просто было твое тайное желание?» «Прекрасно. Что по остальному?» «Какой же ты бессердечный, Кирилл. Согласились предоставлять списки после согласования, можно сказать, полностью приняли твои условия. Теперь и ты не должен подкачать. Совет гимназии ждет серьезных побед». Светлана села в кресло, потирая виски и собираясь с мыслями. «Кирилл, все, что я раньше говорила на уроках о силе, это самое начало познания. Владеющий формирует желание, представляет, как берет часть энергии стихии и наносит удар. Да, ты тогда посмеялся, и с одной стороны был прав, но сам понимаешь, никому не интересно тратить время и силы на гимназистов, если это не окупится». Наставница объясняла, что со временем владеющим было недостаточно той мощи, которую предоставляла им сила. Нужен был более эффективный инструмент. Начался период экспериментов и исследований. На этом моменте для меня начали вырисовываться элементы классической школы. Силе начали задавать строгие параметры посредством ментального приказа. Вносятся параметры на основе слов-приказов, таких как скорость, мощь, расстояние, область применения. Осталось проверить, как это работает на практике. Мы представляли все то же самое, только с помощью готовых рун древних. Но наставница тут же поправляла себя, что не заканчивала Академию Силы, и какие практики действуют там, не может подсказать. А в крупных кланах свои исследования. Не зря у известных фамилий зачастую есть определенные особенности. Огненный феникс Орловых или смерч Голицыных, о родовых заклинаниях никто не расскажет лишнего. «Я отдам тебе записи, переданные когда-то моим учителем. Попробуй позаниматься самостоятельно. На меня сейчас навалилось слишком много дел. А на следующей неделе мы займемся практикой и подготовкой к чемпионату». Хотя бы так. Настаивать я не стал, но надежда не оправдалась. И, позвонив дядьке, я отправился на базу. Все, что объясняла Светлана, нужно было срочно проверить, чтобы понять, насколько это применимо к моим реалиям. Каково было мое удивление, когда перед входом в подвал я снова увидел печальные глаза Грома с пустым источником. Как? Я закачал его до краев. Должно было хватить надолго. Что-то здесь не так. «Костя, собирай всех, кто играет с Громом». Строй получился внушительным. С измененной собакой играли все дети. Я ходил вдоль строя и пытался внутренним взором понять, куда делась энергия из источника. Все дети светились от здоровья, а у некоторых начало зарождаться маленькое семечко средоточия. «Все свободны, спасибо. Гром за мной». Опустив голову, собака спускалась по лестнице вниз. «Понимает, зараза. Если разум стремительно развивается, нужно проверять наложенные печати. Это основа основ некромантии. Нередко нежить грызла своих неосторожных создателей. Все печати на месте. Ничего не хочешь мне сказать, Гром?» Он только опустил голову и вздохнул. «Кого я изобрел на свою голову? С другой стороны, трудно ожидать от стихии земли злобного существа. Не опасен и ладно. Заполнив источник грома, я тут же забыл о нем. Сейчас меня интересовали записи Светланы. Так, вступление пропускаем. Начало неинтересно, повторение слов Светланы. Вот отсюда начнем. Сила в каждом из нас уникальна и неповторима. Именно поэтому вы не увидите в гимназиях детей из великих кланов. Талантливых владеющих клановые учителя с детства обучают управлять силой с помощью слов-приказов, и через некоторое время они становятся одним целым со своей стихией. Так, учитель Светланы подтвердил мои мысли о разумности силы, только оказывается, там скрывается детский разум, требующий обучения. Это все меняет. Теперь надо серьезно обдумать подход с рунами. Обучать неизвестную силу словам выглядит как деградация магической науки, и это точно не выход. Продолжим. В дальнейшем владеющий может объединиться со своей стихией и делать поистине удивительные вещи, но нередки случаи помешательства и безумия. «Кирилл Дмитриевич, вы здесь?» В подвал осторожно спускался Фима, боясь испачкать дорогой костюм. «Тоже мне модник нашелся». «Что случилось, Фима?» «Кирилл Дмитриевич, некоторые дела требуют вашего внимания. Чиновники подписали документы о передаче в собственность компании «Крион» некоторых объектов, захваченных у банд. Стоит определиться с дальнейшими действиями. Ты же представляешь, Фима, что я сделаю с предателями? Я верен вам, боярич, и понимаю, что вы уничтожите меня на месте», — побледнел Фима. Обстановка подвала соответствовала таким разговорам. Хитрый торговец информацией высоко взлетел. Стоит сразу обрубать крылья, чтобы не было мучительно больно. Делец из него хороший, так что пусть дерзает. Богиня сказала начать доверять людям. «Значит, стоит попробовать». «Это теперь твоя работа, Фима, находить наилучшее решение для компании. А я приму окончательное решение, обдумав, стоит оно того или нет». «Конечно, Кирилл Дмитриевич». «Так, что-то я упускаю. Точно. День рождения Алины Житовой». «Фима, нужно приодеться и купить подарок для молодой девушки, дворянки. Требуется знающий человек по месту, по этикету. Нужно все сделать сегодня». «Я все сделаю, Кирилл Дмитриевич, не переживайте». Как же не вовремя день рождения одноклассница. Снова все планы надо перестраивать. Сидеть и учить словам приказам свою силу точно нет времени. Стоит сосредоточиться на рунах и оставить магическое развитие в отдельно взятом мире его обитателям. Как же болит голова от нестабильных земель. Выброс измененных животных и чуждых этому миру существ уничтожал деньги с поразительной быстротой. Еще и армию приходилось держать вдалеке от столицы. А сколько раз он пытался тайком поменять закон, запрещающий использовать армию во внутренних конфликтах? «Ваше Величество, генерал Головин ожидает», — склонил голову секретарь. «Пусть проходит», — резко бросил император, не поднимая головы от бумаг. «Здравия желаю, Ваше Величество. Генерал Головин по...» «Петр Васильевич, присаживайтесь. И вот взгляните, пожалуйста, на видео». «Мне почему-то кажется, руководитель третьего отделения моей канцелярии еще этого не видел», — перебил генерала император. Головин понял, дело плохо. Когда император становится слишком мягким и вежливым, значит, внутри него кипит ярость. Заранее подготовиться к разносу невозможно, лишь бы это не было связано с работой его подразделения. В эфире программа «Час правды» с Дмитрием Василенко. «Дорогие зрители, собранных вами средств хватило, чтобы мне начать вести собственную программу на независимом канале в паутине. Спасибо за вашу помощь. А теперь непосредственно к новостям. Помните, я вам рассказывал о боярище Холмском? Сегодня у нас снова есть интересное видео из Твери. Боярич победил в поединке силы своего преподавателя биологии. Да-да, я тоже сначала посмеялся. Уберите детей от экранов. Сейчас будет видео, предоставленное нам одним из подписчиков». Видео с боем боярища и преподавателя завораживало примененными ударами и техниками. К сожалению, генерал не обладал такой мощью, прокладывая путь умом и связями. Головин не думал, что будут проблемы с молодым бояричем. В Тверь уже отправляли сообщение местному губернатору, чтобы он пресек все действия со стороны Холмского. Надо было лично приехать и проконтролировать. «Жестоко силен боярич Холмский. Аж кровь стынет от его взгляда. Я думал, какой плохой юноша, пока в результате журналистского расследования не было установлено, что лжепреподаватель — это никто иной, как Степан Шина, разыскиваемый за многочисленные убийства мирных жителей империи. Поджог больницы в Суздале, резня в торговом центре Чернигова, дерзкое убийство губернатора Смоленска. Этого убийцу часто нанимали, чтобы отвлечь внимание полицейских и жандармов от громкого ограбления. И вот еще вам для размышления. В этот же день губернатор Твери повесился в своем кабинете. Совпадение? Каждый сам решит. Нам только что поступила информация, что директор гимназии «Волга» скончался в больнице от остановки сердца. Интересные дела происходят в этом городе. Генерал был готов уничтожить самым постыдным образом всех своих подчиненных. Пропустить такое, не поставить его в известность. Император не простит прокола. Мне кажется, Петр Васильевич, когда я вам сказал, что не хочу больше слышать информацию в СМИ о боярах, и в частности о боярском роде Холмских, я имел в виду другое, а не вот это. Ударил кулаком по столу красный от злости император. «Ваше Величество, канал неизвестный. Завтра надавим на кого надо, его обязательно закроют», — пытался на ходу придумать дальнейшие действия генерал. «Мне великая княжна предоставила видео. Как ты думаешь, популярно это или нет?» «А потом вот на эту цифру показала. Посмотри. 3 миллиона просмотров за 2 дня. Это ты замнешь. Чем вы вообще занимаетесь в своей канцелярии, Головин? Я лично разберусь с этим вопросом, Ваше Величество. Все виновные будут наказаны». Император печально выдохнул. «Еще бы ты не нашел виновных. Виновен ты, генерал, а не подчиненные. Но пусть взгреет свой отдел, а то разленились. Скоро дворяне во дворце будут ходить, как у себя дома. Мне без разницы, насколько виновны ваши подчиненные. Если еще раз подобное увижу, лучше вам застрелиться, генерал. Свободны». Если он не догадается до самого простого, что нет человека, нет проблемы, значит, генерал занимает не свое место. Тысячи дел требуют его решения, а он должен разбираться с подобной мелочью. Но старшая дочь молодец, и есть на кого оставить империю. Она мыслит так же глобально, как он.